вы бы оттуда не вышли. Возможно, что в конце концов он бросит это дело, убедившись в его безуспешности. Нет, Нина, не бросит. Он им увлекся, как спортом. Это не только профессионал, он в своем роде артист. Я, разумеется, буду в щупальцах этого подвального чудовища. Вопрос только в том, когда. Это убийственно, жить с такими мыслями, Олег. А теперь, когда в перспективе ребенок... Не говорите об этом, Нина. Я, конечно, совершил преступление, когда женился на Асе. В этот вечер Олег спросил Асю, когда они остались вдвоем. «Скажи, как бы ты хотела провести оставшиеся 2 месяца?» «Я сделаю, как ты захочешь», — она ответила, припав головой к его плечу. «Я бы хотела в лес и в поле. Теперь весна, поют зяблики и жаворонки, цветут анемоны. Я так давно не видела весну в деревне. Но разве это возможно?» В течение всего следующего дня Олег несколько раз возвращался к мысли, как трудно в условиях большевистского режима исполнить самое невинное и скромное желание обожаемого существа. В этот день после работы он зашел на несколько минут к Нине, которая уже готовилась к отъезду в турне. «Моя тетушка, — сказала Нина, — тоже снимается с места. Она едет к своей бывшей горничной, у которой проводит каждое лето. Вот бы вам отправить туда же Асю. Деревня стоит на песчаной горе, среди бора. Место сухое, здоровое. И всего в 4 часах езды от Ленинграда. Светелка, соседняя с той, в которой будет жить тетя, свободна. И тетя просила меня подыскать спокойных жильцов. Олег ухватился за эту мысль. Комната стоила недорого, место было глухое, и все соответствовало желаниям Аси. К тому же там ей не угрожало никакое неожиданное известие. Вместе с Асей отправились Лёля и Зинаида Глебовна. Проводив всю компанию и вернувшись в тот же вечер обратно, Олег, едва войдя в опустевшую без Аси спальню, почувствовал прилив острой тоски. Он сел на кровать и почти час просидел неподвижно. Жаль каждого дня, каждой ночи, проведенной без милой. Кто знает, сколько времени понадобится Нагу, чтобы доплести свою паутину и поймать жертву. В первую же субботу он помчался к Асе с тяжелым рюкзаком за спиной, как и подобало дачному мужу. Пока все обстояло благополучно, она встретила его на маленьком полустанке сияющей. Он заметил, что кожа ее приняла золотистый оттенок, щеки порозовели. Ради этого стоило пропускать неделю. Вечер и следующий день прошли чудесно. Гуляли вдвоем в лесу, собирали сморчки и ветреницу, пекли вместе картошку и пили молоко. Ася лежала в гамаке на солнышке. Олег только вечером спохватился, что привез с собой для перевода целую кипу бумаг. После ужина пришлось усесться за перевод. Ася вертелась около. «Пойдем погуляем еще немножко. Белая ночь такая особенная, фантастичная. Здесь есть место под горой у речки, где в кустах черемухи поет соловей. Пойдем, послушаем». Он не соглашался, и она уговорила его отпустить ее одну, минут на 10-20. Она накинула пальто и выскользнула, а он углубился в перевод. Окончив страницу, он взглянул на часы. Уже 30 минут, как ее нет. Он перевел еще страницу. Ее по-прежнему не было. Уже встревоженный, он выбежал на крыльцо. Не пошла ли в хлев? Она любит смотреть, как доят корову. Но в хлеву ее не оказалось. Может быть, кормит хлебом овец? Но и у овечьего загона ее не было. Майский вечер был очень холодный, и когда Олег посмотрел на заросли молодых берез и черемух, спускавшихся к речке, они оказались подернуты белым туманом. Серебристый серп месяца, неясно вырисовываясь на светлом небе, стоял как раз над ними. Белые стволы берез и зацветающие кисти черемух напоминали картины Нестерова, смутностью своих очертаний и бледностью красок. Соловей щелкнул было и перестал. Озяб, наверное. «Ася!» — крикнул он, углубляясь все дальше и дальше в чащу. Наконец в ответ долетело ее «Ау!» и лай пуделя. А скоро и сам пудель подкатился к его ногам шерстяным комком. «Ася, да где же ты? Выходи ко мне, я на тропинке!» — кричал он. «Иди сюда сам, а я не могу!» — зазвенел голосок. «Что-нибудь случилось?» — воскликнул он и бросился в кусты на ее голос. Она стояла, прислонясь к дереву, в несколько странной позе, на одной ноге. «Я попалась в капкан. Вот посмотри, мне защемило ногу. Не бойся, я не упала. Я успела схватиться за этот ствол. Уже около часа я стою на одной ноге, даже озябла». «Капкан? Что за странность? Почему ты не закричала?» «Я боялась тебя взволновать и решила лучше выждать, пока ты сам прибежишь». Он на коленях старался высвободить ее ножку, орудуя перочинным ножом. «Готово! Лисичка, ты свободна! Ну-ка, что там с лапкой?» И он стал растирать ее онемевшую стопу. Она сделала 2-3 шага, встряхнулась и вдруг звонко расхохоталась. Но Олег рассердился. «Тебе все шутки! Что мне, по следам за тобой ходить? На 10 минут отпустил, так она в капкан попалась. Лучше ничего не нашла сделать. Что, у тебя глаз нет? Сколько раз я тебе говорил, что ты обязана смотреть себе под ноги?» Крак, дзынь. Олег пошатнулся и схватился за дерево. «Что такое? Не понимаю». Ася опять расхохоталась, еще звонче. «Что же вы не смотрите себе под ноги, милый супруг? Глаз нет у вас, господин следопыт?» Раздосадованный Олег напрасно дергал ногу. «Ты, кажется, рада, что мои самые приличные брюки порваны. Больше не ходи сюда в рощу, это может плохо кончиться. Последние брюки. Не понимаю, чему ты смеешься?» Пришлось потрудиться теперь над собственным освобождением, после чего оба, прихрамывая, вернулись, наконец, обратно. Пудель бежал за ними и поднимал заднюю ногу, прихрамывая, очевидно, из солидарности. Ася не соглашалась стричь под льва свою ладу, и она походила на огромный ком белой шерсти. Только 3 точки — нос и 2 глаза — чернели среди шелковых завитков.